лице проповедника, сначала чтили патриота, а первыми плодами его опасных поучений было неудовольствие или восстание Брешии против ее епископа. Но любовь народа не так прочна, как ненависть духовенства. И после того, как еретические учения Арнольда были осуждены Иннокентием II на Вселенском Латеранском соборе, даже светские должностные лица стали приводить в исполнение церковный приговор из предрассудков и из страха. Ученик Абеляра уже не находил для себя убежища в Италии, бежал за Альпы и нашел безопасный и гостеприимный приют в Цюрихе, который служит в настоящее время столицей для главного из швейцарских кантонов. Цюрих был сначала местом стоянки римского гарнизона, потом сделался царской виллой, и в нем было основано заведение для воспитания знатных девиц. Наконец он мало-помалу разросся до того, что сделался вольным и цветущим городом, в котором императорские комиссары иногда рассматривали апелляционные жалобы миланцев. В такое время, когда умы еще не были зрелы для реформации, предшественнику Цвингли внимали с одобрением. Мужественное и простодушное местное население усвоило и долго сохраняло в своих убеждениях ту окраску, которую им придал Арнольд. А своим искусством или своими личными достоинствами он увлек констанцского епископа и даже папского легата, пожертвовавших для него и интересами папы, и интересами своего сословия. Горячие увещания святого Бернарда пробудили в них запоздалое религиозное рвение, а гонения принудили врага церкви прибегнуть к крайней мере, водрузить свое знамя в самом Риме на глазах у преемника святого Петра. Впрочем, мужество Арнольда не было лишено благоразумия. Он пользовался покровительством римской знати и римского населения, и, быть может, по их приглашению прибыл в Рим и стал оглашать семь холмов красноречивыми поучениями в защиту свободы. Смешивая в одной и той же речи цитаты из Тита Ливия и из посланий святого Павла и соединяя евангельские поучения с увлекательным заступничеством классических писателей за свободу, он доказывал римлянам, что их терпеливая покорность и пороки их духовенства совершенно извратили первоначальный характер христианской церкви и ее столицы. Он убеждал их отстаивать неотчуждаемые права человека и христианина, восстановить республиканские законы и республиканских должностных лиц, уважать имя императора, но заставить своего пастыря довольствоваться духовным управлением его паствой. Духовное управление этого пастыря также не могло избежать порицаний и контроля со стороны реформатора, и Арнольд научил низшее духовенство оказывать сопротивление кардиналам, присвоившим себе деспотическую власть над 28 римскими кварталами или приходами. Переворот не обошелся без грабежа и насилий, без пролития крови и разрушения домов, а победоносная партия обогатилась добычей отнятой у духовенства и у знати, находившейся в числе ее противников. Арнольд Брешианский мог наслаждаться плодами своей миссии или оплакивать их. Его владычество продолжалось более 10 лет, в течение которых двое пап, Иннокентий II и Анастасий IV, или дрожали от страха внутри Ватикана, или бродили изгнанниками по соседним городам. Их место занял более энергичный и более счастливый в своих предприятиях первосвященник Адриан IV, единственный англичанин, восседавший на престоле святого Петра и возвысившийся до этого высокого положения своими личными достоинствами и звания монаха, и едва ли не нищего, жившего в монастыре святого Албана. Он дал себя знать при первом нанесенном ему оскорблении. Один из кардиналов был убит или ранен на улице. Папа отлучил от церкви преступное население, и Рим был лишен от Рождества до Пасхи действительных или воображаемых утешений, доставляемых религиозным культом. Римляне относились с пренебрежением к своему светскому монарху, но со скорбью и со страхом преклонились перед своим духовным отцом. Они загладили свою вину покаянием и купили отпущение своих грехов изгнанием мятежного проповедника. Но мстительность Адриана этим не удовольствовалась, и приближавшееся коронование Фридриха Барбароссы оказалось гибельным для отважного реформатора, оскорбившего, хотя и не в одинаковой мере, и главу церкви, и главу государства. На личном свидании в Витербо папа жаловался императору на свирепые убийства римлян, на оскорбления, унижения и угрозы, которым беспрестанно подвергались и он сам, и его духовенство, и на вредные тенденции еретических учений Арнольда, клонившихся к неспровержению основных правил и светской, и духовной субординации. Эти аргументы убедили Фридриха, или, быть может, он увлекся желанием скорее получить императорскую корону. На весах честолюбия невинность или жизнь одного человека имеет очень мало значения, а общий враг императора и папы был принесен в жертву их минутному политическому единомыслию.